Глава 21. Посыльный вызвал Градусова в штаб полка. Он вернулся перед вечером и, молча, ни на кого не глядя, стал увязывать свой мешок. Ченцов, участливо усмехаясь, спросил, что это у вас руки так дрожат? В парашютный десант? Градусов оглядел лица ополченцев хмельными, веселыми глазами и ответил. Нашлись люди, не забыли. Получил вызов на строительство военного завода под Челябинском. Семью перевезу, все одним махом устраивается. — «А-а-а», — сказал Ченцов, — «а я-то не понимал, от чего руки дрожат. Думал, от страха, оказывается, от радости». Градусов кротко улыбнулся, не сердясь на насмешку, ища во всех сочувствии своей удачи. — «Подумать», — говорил он, разворачивая сложенную в четверо папиросную бумажку, — «жизнь человека от бумажки зависит». — «Все. Все. Вчера я мечтал писарем быть, а вот, пожалуйста, завтра на попутной доберусь до Камышина, оттуда на Саратов поездом, в Чкалов, в Чкалове семья, беру жену, сынишку и в Челябинск. Прощай, товарищ Крякин, тебе меня не достать». Он снова рассмеялся, оглядел лица ополченцев, помахал бумагой, вложил ее в карман гимнастерки и застегнул карман на пуговицу, а потом для верности пришпилил большой английской булавкой, провел рукой по груди и сказал: «Так, порядок. Оформился, культурка». «Да, семью повидать — это большое дело», — сказал Поляков. «Пустили бы, и я бы к старухе сбегал на часок». Охваченный щедростью и жалостью к остающимся, Градусов раскрыл мешок и сказал: «Разбирай, ребят, мое военное имущество, я в гражданку иду». И стал вынимать вещи. «На, бери портянки», — протянул он Ченцову свернутые портянки. «Новенькие, салфеточки прямо». «Не надо мне ваших салфеточек, обойдусь». А Градусов, все больше хмелее от собственной доброты, вынул завернутую в белую тряпочку бритву, сказал: «Бери, Шапошников, будет обо мне память. Хоть и точил ты меня». Сережа молчал. «Бери, бери, не стесняйся», — проговорил Градусов, и, чтобы подбодрить Сережу, добавил: «Не бойся, у меня дома английская осталась, а сюда я старенькую взял. Все равно, думал, ребята смылят, не углядишь». Сережа мгновение колебался, не решаясь сказать обидную резкость человеку, делавшему ему подарок. Он даже хотел сказать, что бритва ему не нужна от того, что он еще не бреется. Признание нелегкое в 17 лет, но сказал он совсем по-иному. «Не надо, вы теперь... Я считаю, вы вроде дезертира». «Да брось ты», — сердито перебил Поляков, — «мало что. Каждый по-своему живет, чего учишь? Давай, давай бритву, она нам на отделении будет, колхозная». И Поляков, забрав из рук Градусова черный бритвенный футляр, сунул его в карман. «Что вы, ребят, надулись?» — весело спросил он. «Подумаешь, делов-то, один ополченец в тыл уходит. Я вот ходил на дорогу, смотрел, дивизия на позиции выходит, вот где сила. Идут, идут, идут, конца не видно и начала не видать. Обмундировка как на параде, сапожки у многих хромовые, ребята молодые, румяные, грудь колесом, богатыри. А вы надулись, что Градусов уходит». — «Вот это верно, папаша», — сказал Градусов. — «Куда тебе на ночь идти?» — спросил Поляков, когда Градусов стал надевать на плечи мешок. — «Еще заблудишься в степи, часовые подстрелят. Заночуешь с нами, и кухня скоро подъедет. Зачем порцию терять? Сегодня суп мясной, наваристый. Утром пойдешь». Градусов мгновение смотрел ему в лицо со щуренными глазами, помотал головой. Он не сказал при этом ни слова, но все ясно поняли его плутовскую осторожную мысль. «Нет уж, ребят, извините, останешься с вами, а немцы возьмут да и подойдут, что тогда делать? Еще убьют, пропадешь тут с вами и с вашим супом». Градусов ушел, и, казалось, хоть некоторые ему и завидовали, все до единого, и те, что завидовали, испытывали чувство превосходства над ним. «Зачем ты, товарищ Поляков, подарок у него взял?» — спросил Ченцов. «А как же, — сказал Поляков, — пригодится. Зачем ему, дураку, хорошую бритву?» «По-моему, напрасно, — сказал Сергей. И руку ему напрасно подали. Я не подал ему руки». «Правильно сделал Шапошников, — сказал Ченцов, и Сергей дружелюбно поглядел ему в глаза впервые со дня их ссоры. Ченцов, почувствовав этот взгляд, спросил: «Что ж тебе в письме написали? Ты, можно сказать, первый из всего ополчения письмо получил». Сергей снова поглядел на Ченцова и ответил: «Да, получил». «А что у тебя с глазами?» «Болят от пыли, наверное», — ответил Сережа. Темная степь, два зарева в небе, дымные пожары за Доном и пламя заводов над Волгой. Тихие звезды и блудливые пришелец, зеленые, красные, затмевающие небесный вечный свет, немецкие ракеты. Смутно, неясно гудят в небесной мути самолеты, чьи не поймешь. Степь молчит, и к северу, где нет зарева, земля и небо слились в угрюмой беспокойной тьме. Душно, ночь не принесла прохлады и полна тревоги. Ночь степной войны. Пугают шорохи, но пугает и тишина. В ней нет покоя. Страшен мрак на севере, и ужасает неверный далекий свет все надвигающегося зарева. 17-летний мальчик с худыми плечами стоит с винтовкой в боевом охранении в степи. Ждет, думает, думает, думает. Но не детский страх, затерявшийся в мире печушки, испытывает он. Впервые он ощутил себя сильным, и теплое дыхание огромной суровой земли, которую он пришел защищать, наполняло его любовью и жалостью. Он казался самому себе решительным и суровым, нахмуренным, сильным среди малых и слабых. Земля, которую он защищал, лежала во тьме, израненная и притихшая. Вдруг он вскинул винтовку, хрипло крикнул: «Стой, стрелять буду!» и стал всматриваться в замершую, а затем зашуршавшую среди ковыля тень. Присел на корточки и негромко позвал: «Трусик, трусик, зайка, иди сюда!» Ночью Ченцов закричал страшным голосом, переполошил десятки людей. Все повскакали, хватаясь за оружие. Оказалось, что к Ченцову на нары забрался желтобрюх и заполз к нему под гимнастерку. Когда Ченцов повернулся во сне и придавил желтобрюха, тот стал биться, вырываться, вползал то под ворот, то в брюки. «Как ледяная пружина, страшная сила», — говорил Ченцов, держа дрожащими пальцами зажженную спичку и, раздувая ноздри, с ужасом глядел в дальний угол, куда уползла змея. «Погреться хотел. Ночью холодно ему, голый», — зевая сказал Поляков. Оказалось, что желтобрюхи поселились во многих пустых блиндажах, а теперь, когда в блиндажи пришли люди, не собирались уходить. Они шуршали за дощатой обшивкой, шумели, возились. Городские их до судорог боялись. Некоторые даже не хотели спать в блиндажах, хотя желтобрюхи и полозы были безвредны, те же ужи. Больше вредили крошечные полевые мыши. Они стремились пробраться к солдатским сухарям, прогрызали мешки, добирались до кусочков сахара, заложенных в белые торбочки. Докторша объяснила, что мыши разносят печеночную болезнь, тулеремия, сказала она. В годы войны этих мышей развелось великое множество, так как в местах боев зерно часто оставалось неубранным, и урожай на полях собирали мыши. На рассвете ополченцы видели, как желтобрюх устроил охоту на мышей. Он долго таился неподвижно. Мышь все ближе металась возле него, хлопотала над ченцовским мешком. Вдруг желтобрюх прянул. Мышь пискнула ужасным голосом, собрав в этот писк весь ужас кончины, и желтобрюх шурша ушел с ней за доски. «Он у нас будет вроде кота, мышей ловить. Вы его, ребят, не секите штыками», — сказал Поляков. «Безвредная тварь. Одна видимость, что гадина». Желтобрюх сразу понял Полякова и поверил людям. Он перестал таиться, ползал по блиндажу, приходил, уходил, а, намаявшись, ложился отдыхать у стенки за поляковским сундуком. Вечером, когда в земляной полутьме блиндажа вспыхнули пыльные столбы косого солнечного света и зажелтел янтарь смолы, выступавший из досок, ополченцы увидели необычайную вещь. Сергей перечитывал в это время письмо. Поляков тихонько тронул его руку и шепнул: «Гляди-ка». Сергей поднял глаза и рассеянно огляделся. Он не утирал слез, так как знал, что в полутьме блиндажа никто не увидит его заплаканных глаз, в сотый раз напряженно вчитывающихся в строки письма. Каска, висевшая в углу, покачивалась и звенела. Густой сжатый столб света освещал ее. Сергей увидел, что каску раскачивает желтобрюх, он казался медным в свете солнца. Присмотревшись, Сергей увидел, что змея медленно, с тяжелым усилием, выползала из своей шкурки. И новая кожа на ней казалась потной, блестела, как молодой каштан. Не дыша, следили люди за работой змеи. Вот-вот, казалось, она закряхтит, пожалуется. очень уж тяжело и медленно вылезать из крепкого мертвого чехла. Этот тихий полусумрак, пронзенный светом, и это никем не виданное зрелище, змея, доверчиво в присутствии людей, меняющая кожу, все это захватило солдат. Притихшие следили они, и, казалось, в них вошел вечерний пыльный сухой свет, и все кругом было задумчиво, молчало. И вот в эту тихую минуту отчаянно крикнул часовой: «Старшина, немцы!» И тотчас послышались один за другим два глухих удара, и блиндаж ухнул, вздрогнул, заполнился серой пылью. Эта немецкая дальнобойная артиллерия начала пристрелку с левобережного Донского плацдарма.